Юйхан, который лежал на кровати, восстанавливая силы, подслушал их разговор. Он попытался сесть, но острая боль пронзила его грудь, и он поморщился от боли. Когда Сиакая увидела это, она поспешно подбежала, чтобы поддержать его. После того, как она приподняла его с помощью подстилки за спиной, чтобы он мог немного откинуться назад, она сказала: «Старший брат, прекрати двигаться. Если тебе что-нибудь понадобится, позови маму, и она тебе поможет. Самое важное, что ты должен сделать прямо сейчас, это позволить своему телу исцелиться. Перестань думать о случайных вещах. Младшая сестра, доктор Сан сказал мне, что я быстро поправляюсь. Нет никакой разницы, буду я есть змееголовую рыбу или нет. Мы слишком далеко от южной части горы, так что не трудись идти туда. Разве у нас дома уже нет рыбы? Просто используй то, что у нас есть, чтобы сделать тушеное мясо. Это все равно будет очень хорошо». Юйхан не хотел, чтобы члены его семьи бегали ради него, поэтому он сделал все возможное, чтобы убедить их не идти. «Старший брат, перестань быть таким беспокойным. Вот, выпей немного воды и вздремни. Сон помогает организму отдыхать и много восстанавливаться». Всякий раз, когда Юй Сиакая решала что-то сделать, ее невозможно было переубедить. Не было никакого способа, чтобы попытка Юйхана вообще повлияла на ее разум. Она налила ему большую чашу концентрированной эссенции мистического камня, налила воды и подала ему. Маленький божественный камень сказал ей, что человек не попадет в беду, если выпьет слишком много воды из мистического камня. Единственным побочным эффектом будет то, что это заставит его немного поспать. Видите ли, она даже использовала его побочные эффекты в качестве снотворного подручного. Когда маленький божественный камень узнал, что они идут на южную сторону горы, он сразу же пришел в возбуждение. Он уже закончил исследовать западную гору, и у него не было возможности исследовать другие области. Со свистом он вскочил на плечи Сиакая и с энтузиазмом потерся своей золотой головой о щеку Сиакая. «Возьми меня с собой, я тоже хочу пойти туда и поиграть». Юйхан был озадачен видом крошечного золотистого котенка. Хотя его размеры создавали впечатление, что он только недавно родился, его ловкие и сильные движения предполагали обратное. Довольно редко можно увидеть такого красивого котенка, откуда он у тебя? Твоя младшая сестра нашла его в зарослях. Он довольно умный, поэтому мы решили вырастить его и составить ему крошечную компанию. Мадам Лю убирала комнату, с удовольствием наблюдая за выходками Сиакая и ее мужа. Юй Сиакая была в середине попытки убедить своего отца отпустить ее на южную сторону горы самостоятельно. Была распространенная поговорка: полное восстановление после серьезной травмы занимает 100 дней. Несмотря на то, что маленький божественный камень укреплял и исцелял ногу ее отца каждый день, он все еще страдал от сильной травмы. Чтобы добраться до южной стороны горы, им нужно было пройти очень большое расстояние. Она действительно не была уверена, сможет ли ее отец сделать это прямо сейчас. Но как мог Юйхай, который любил свою дочь до смерти, спокойно позволить своей дочери, которой было всего 8-9 лет, уйти одной? Как только они оба оказались в тупике, кто-то постучал в их главные ворота. Вошел Чжаохань с охотничьим ножом в руке и охотничьим луком и стрелами за спиной. «Доброе утро, дядя Юй. Сиакая, ты же не ходила сегодня в доки продавать тушеную еду, а?» Когда Юй Сиакая увидела впечатляюще выглядящего и разодетого Чжаоханя, ее глаза загорелись. Она подбежала к нему, потянула за руку и обратилась к отцу. «Отец, разве ты не говорил, что тебе неудобно отпускать меня одну? Тогда пусть брат Хан пойдет со мной. Доктор Сун сказал, что тебе нужно дать ноге немного отдохнуть. Ах!» Чжаохань усмехнулся, когда услышал, как Сиакая объясняет ему, что происходит. Какое совпадение! Сын магистрата префектуры женится, и он хотел зарезервировать пару диких гусей. На южной стороне горы находится пруд, наполненный тростником. Там должно быть несколько диких гусей, мигрирующих с севера и отдыхающих там. Поскольку Сиакая также нужно идти на южную сторону, дядя Юй, я буду сопровождать Сиакая, не волнуйтесь. С помощью Чжаоханя Сиакая, наконец, смогла убедить своего отца остаться дома после очередного приступа обольщения. Прежде чем они ушли, Юйхай постоянно предупреждал их быть осторожными. В конце концов, мадам Лю пришлось вмешаться. «Муженек, если Сиакая не уйдет сейчас из-за тебя, она не сможет сегодня вернуться домой». Только тогда Юйхай неохотно отпустил свою дочь. После того, как она скрылась из виду от отца, Сиакая глубоко вздохнула. Когда она увидела веселый блеск в глазах Чжаоханя, она сказала с некоторым смущением: «Иметь чрезмерно заботливого отца иногда довольно неудобно». Чжаохань усмехнулся: «Дядя Юй просто беспокоится о тебе. Я никогда бы не подумал, что такой большой, неуклюжий человек, как дядя Юй, будет так внимателен и беспокоиться о своих детях». Юй Сиакая лишь пожала плечами и больше ничего не сказала. Она следовала за Чжаоханем сзади, пока они шли. Они подошли к подножию западной горы, и там была куча беспорядочно разбросанных курганов. Сорняки росли в изобилии, и могильные плиты усеивали весь ландшафт. Время от времени можно было услышать лай и плач диких собак. Юй Сиакая укорачивала шаг и не осмеливалась посмотреть по сторонам. Она боялась, что увидит что-нибудь зловещее. Чжаохань оглянулся на нее, не обращая особого внимания на окружающее, и заметил напряженное выражение ее лица. Он нахмурился, подумав, что вокруг них может быть что-то невероятно опасное, а затем понял, что Сиакая была всего лишь маленькой девочкой 8-9 лет. Обычно ее действия и слова были слишком похожи на взрослые, поэтому другим людям было очень легко забыть ее настоящий возраст. Чжаохань притормозил на несколько шагов, чтобы дать Сиакая возможность догнать их, пока они не пошли бок о бок. Макушка Сиакая не доходила даже до подмышек, что еще раз напомнило ему о том, что маленькая девочка рядом с ним была молода и неопытна. «Не бойся, хотя область, по которой мы идем, несколько изолирована и пустынна, там не будет никаких монстров, если это то, о чем ты беспокоишься. Если ты боишься, то можешь ухватиться за угол моей куртки». Чжаоханя с детства учили, что в возрасте 7 лет и старше следует соблюдать дистанцию между полами, поэтому ему было неудобно держать Сиакая за руку. Таким образом, он мог только предложить это решение. Сиакая мысленно закатила глаза. «Держаться за угол своей куртки? Неужели ты думаешь, что я 3-летний ребенок? А, позволь мне прояснить ситуацию, мне почти 30 лет, я уже взрослая. Неужели ты думаешь, что я хуже тебя, 12-летнего или 13-летнего подростка?» Чтобы доказать, что она не боится, она нарочно удлинила шаг и пошла большими шагами. Чжаохань рассеянно не отставал от нее и внимательно следил за окружающим, чтобы защитить крошечную девочку рядом с ним. К счастью, грязное кладбище не занимало большой площади, так что им обоим удалось быстро пройти мимо него и добраться до подножия гор. Как насчет того, чтобы прогуляться по большой дороге у подножия гор? Если бы они пересекли этот горный хребет, который не считался очень высоким, они смогли бы очень быстро добраться до места назначения. С другой стороны, если бы они ехали по дороге, петляющей вокруг подножия горных хребтов, это заняло бы у них по меньшей мере вдвое больше времени. Если бы Чжаохань путешествовал один, он определенно выбрал бы путь через горный хребет. Однако, когда он подумал о возрасте и телосложении Сиакая, он заколебался. Юй Сиакая уже давно выбросила из головы предостережение матери. Она подняла голову, чтобы посмотреть на горный хребет перед собой, и подумала, что он не очень высок. Кроме того, она могла ясно видеть горную тропу, извивающуюся между вершинами, что говорило о том, что этой дорогой часто пользовались люди. Она возвысила голос и торжественно объявила: «Вверх по горам!» Сказав это, она взяла инициативу на себя и нырнула в лесную чащу. Чжаохань беспомощно последовал за ней, крепко сжимая в руке охотничий нож. Юй Сиакая шла, внимательно наблюдая за окружающей средой по обе стороны тропы. Время от времени она забиралась в кусты и с помощью веревки, которую принесла с собой, ставила ловушки в тех местах, где любили бегать маленькие животные. Чжао внезапно вмешался, увидев веревочные ловушки в руках Сиакая. «Каждый раз, когда я ставлю ловушки с тобой, шансы на успех увеличиваются намного. Почему так?» В прошлом, когда он сам расставлял ловушки, он считал хорошим днем, когда 3 из 10 ловушек ловили добычу. Однако всякий раз, когда он расставлял ловушки вместе с Сиакая, шансы увеличивались примерно до 5-6 успехов на каждую ловушку. Иногда было даже больше. Это действительно озадачило его. Руки Сиакая на мгновение замерли. В конце концов, она прожила в своей прошлой жизни почти 30 лет и знала, как убедительно блефовать. Она посмотрела на Чжаохана так, словно ничего необычного не произошло, и весело сказала: «Ну, это очевидно, это потому, что у меня хорошие моральные качества, а неужели наличие хорошего морального облика действительно имеет какое-то отношение к установке ловушек?» Чжао-хань начал думать, что вопрос, который он задал, был немного детским. Может быть, все это было просто совпадением. После того, как она израсходовала все веревочные ловушки, которые принесла из дома, дорога, по которой они шли, постепенно стала более крутой. В некоторых местах ей даже приходилось использовать обе руки и ноги, чтобы перелезть. Чжао-хань шел впереди, открывая дорогу. Время от времени он брался за ножны и позволял Сяо-кай тянуть их, пока она взбиралась. Так она сможет сэкономить немного энергии. Маленький божественный камень превратился в золотого котенка и взял на себя инициативу, побежав вперед. Иногда он бросался в густой подлесок или взбирался на какие-нибудь ветки, чтобы раскачаться или даже перепрыгнуть через валун. Внезапно он повел себя так, как будто кто-то давил на него, чтобы он не двигался. Его яркие глаза уставились на ближайшую скалу, а нос слегка дернулся. Ничего не подозревая, его хвост начал раскачиваться взад и вперед. «Что случилось, маленькая клетка? Ты что-нибудь нашел?» Сяо-кай провела больше полугода в постоянном контакте с маленьким божественным камнем, и хотя она не знала каждое его движение, как свои пять пальцев, у нее, по крайней мере, было представление о том, как интерпретировать язык его тела. Заметив выражение сосредоточенности на его лице, она поняла, что там что-то есть. Духовная энергия, действительно плотная духовная энергия. Что-то испускает более сильную духовную энергию, чем грипп Линчжи или Женьшень в медицинском центре Тангрен. Перед нами должно быть настоящее сокровище. Золотые уши котенка затрепетали, и он пополз по направлению к краю утеса. «Маленький клёцка, подожди меня». Сяо-кай была вполне уверена в сенсорных способностях маленького божественного камня. Что-то, что могло заставить его так возбуждаться и бежать так быстро, было определенно необычным. Юй Сяо-кай отодвинула в сторону сорняки, которые достигали половины человеческого роста, и изо всех сил попыталась последовать за ними. «Будь осторожней». Чжао-хань быстро выбросил руку и схватил Сяо-кая за руку как раз вовремя, чтобы спасти ее от падения в глубокую канаву, которая была скрыта в подлеске. Он снова поднял ее на ноги и сказал: «Смотри, куда идешь, будь осторожна, чтобы не упасть». «Спасибо тебе, брат Хань. Маленький клетка побежал туда, и мне нужно найти его и принести обратно». Испугавшись, она воспользовалась помощью Чжао-ханя, чтобы преодолеть глубокую канаву, и осторожно пробралась сквозь густые сорняки. Чжао-хань шел впереди, открывая дорогу. Он все время находил канавы и обязательно предупреждал ее. Наконец, он сказал из беспокойства: «Как насчет того, чтобы ты подождала здесь, а я пойду поймаю твоего кота?» «Идет?» Юй Сяо-кая слегка нахмурилась и про себя подумала: «Неужели ты думаешь, что маленький божественный камень – это настоящая кошка, которую можно поймать только потому, что ты этого хочешь, а маленький клёцка боится незнакомцев, поэтому я боюсь, что если он увидит тебя, то убежит еще дальше. Я вижу впереди, что он остановился, так что позволь мне посмотреть самой». Перед утесом она увидела золотистого котенка, сверкающего на солнце под густым зеленым подлеском. Издалека эта сцена напоминала золотой бриллиант, окруженный драгоценным нефритом. Им потребовалось некоторое время, чтобы пройти сквозь густые заросли сорняков. Когда они подошли к краю обрыва, то заметили, что маленький котенок использует свои когти, чтобы копаться в какой-то растительности, закопанной в землю. Он был похож на суетливого маленького сурка. Глава 113. Король Женьшеня. Чжао-хань наблюдал, как маленький золотистый котенок яростно копается в растении. На верхушке растения рос большой набор сложных листьев, а вокруг него были более мелкие листья, которые все были овальной формы. Ему показалось, что это что-то знакомое, и он заколебался, прежде чем сказать: «Сяо-кая, твоя кошка – духовное существо, похоже, он каким-то образом распознает Женьшень». «Женьшень, ты хочешь сказать, что маленькие клетки распознают Женьшень?» Судя по явному волнению маленького божественного камня, у Сяо-кая было предчувствие, что этот стебель Женьшеня определенно был необычным. Он был, наверное, старше 100 лет. 100 лет не Женьшень, они сорвали джекпот. Сяо-кая подошла на несколько шагов ближе и достала из корзинки на спине маленький совок. Она осторожно помогла маленькому золотистому котенку выкопать Женьшень. Вскоре из земли вылез стебель Женьшеня, длиной около 30-40 сантиметров. Голос Чжаяхана дрогнул от волнения. Этому женьшеню должно быть не меньше 100 лет. Легенда гласит, что после культивирования в течение 100 лет женьшень начинает принимать человеческий облик. Через 500 лет у него будет лицо, а если пройдет 1000 лет, у него появится разум. Этот женьшень уже имеет человеческую форму, и мы слабо видим, что у него есть лицо Сиакао. Этот женьшень, который ты выкопала, можно считать королем женьшеня. Маленький золотистый котенок стряхнул грязь с когтей и прыгнул в руки Сиакао. Он обернул свои лапы вокруг женьшеня и имел выражение влюбленности на его лице. Такая плотная концентрация духовной энергии, ах, дай мне впитать столько, сколько я смогу. Будь осторожен, Чжаяхань быстро выдернул котенка и взял его в свои руки. Он не отпускал кошку, как бы она ни сопротивлялась. Это бесценное сокровище, не позволяя своей кошке повредить его. Сиакао весело ухмыльнулась, увидев, как маленький божественный камень, пойманный Чжаяханем, обнажил свои клыки в попытке угрожать юноше. Она посмотрела на него умиротворяющим взглядом и мысленно сказала ему: «Не будь таким нетерпеливым, ах, женьшень не убежит. Когда мы вернемся домой, мы обсудим это. Этот вонючий человек, если бы я не принял во внимание, что он уже помог тебе раньше, я бы уже разорвал его на куски». Маленький божественный камень обнажил свои клыки и когти, но в глазах посторонних наблюдателей он выглядел просто маленьким котенком. Чжаяхань почувствовал, что это маленькое животное было очень милым и использовал свою руку, чтобы потереть его мохнатую голову. Из-за минутной небрежности маленький котенок, чей мех был испачкан, поцарапал его руку. «Маленькая клёцка, тебе нельзя царапать людей». Сиакао бросилась вперед и вырвала маленькую золотую кошечку из рук Чжаяханя. Вернув себе независимость, маленький божественный камень ловко перевернулся и запрыгнул на плечо Сиакао. Весь его мех был поднят вверх, когда он сердито взвыл пару раз на Чжаяхана. Для ушей Чжаяхана его рычание звучало всего лишь как у крошечного котенка, едва отлученного от материнского молока и впавшего в истерику. Юй Сиакао использовала немного длинной травы, чтобы завернуть женьшень, и тайно добавила несколько капель воды мистического камня, чтобы помочь ему оставаться свежим. Это было настоящее сокровище и стоило кучу денег. Она должна была бережно хранить его, о расстояниях трудно судить. Когда она смотрела на гору издалека, она казалась не очень высокой. Однако сейчас, когда она взбиралась по ней, это была совсем другая история. К счастью, Юй Сиакао уже более полугода питалась водой мистического камня, так что ее тело было намного сильнее, чем раньше. Кроме того, время от времени ей помогал Чжаяхань, так что они вдвоем могли легко пересечь гору за короткое время. «Ух ты, это тот пруд, полный тростника, о котором ты говорил». Юй Сиакао была загипнотизирована открывшейся перед ней прекрасной сценой. Высокая и величественная гора скрывала спокойное темно-зеленое озеро, которое радовало глаз. Тростник рос по береговой линии и полностью окружал озеро. Солнечный свет пробивался сквозь тростник и отражался от воды, которая была так неподвижна, что отражение растений казалось совершенным перевернутым изображением. Облака водяного пара поднимались от поверхности озера и окутывали все вокруг туманным чудом. Недалеко от воды росло дерево, которое она не могла опознать. Ветви дерева широко раскинулись, а ствол был высоким и прямым. Густой туман, окутавший все вокруг, создавал ощущение, что они находятся в райском саду. Зимой тростник дремлет. Пушистые верхушки растений мягко покачивались на ветру, который был похож на оперение красного коронованного журавля, танцующего в воздухе. Ближе к основанию тростника несколько нежных зеленых побегов торчали из земли и энергично тянулись к небу. В окрестностях было множество безымянных птиц. Они пели, прыгали на ветках, играли и время от времени наклоняли головы, чтобы рассмотреть этих двух нежданных гостей. Чжаяхань сделал шаг вперед и остановился рядом с Сиакао. Он посмотрел вдаль, наслаждаясь безмятежностью этой утопической страны, и сказал: «Это заросшее камышом поле с трех сторон окружено горами, которые защищают его от пронизывающих холодных северных ветров. Даже в самый холодный и морозный 12-й месяц здесь все еще тепло, как весной. Многие из перелетных птиц, которые возвращаются раньше, ранней весной проводят некоторое время в этом месте, чтобы отдохнуть. Смотри, там какие-то дикие утки. Мы должны обыскать этот район и посмотреть, сможем ли мы найти яйца диких уток». Юй Сиакао мгновенно пришла в возбуждение и нырнула в камыш. Чжаяхань посмотрел в ту сторону, куда указывала Сиакаа, и глубоко нахмурился. Он быстро догнал Сиакаа примерно за 3 шага и посмотрел налево и направо, чтобы защитить ее. «Сиакаа, ты знаешь, как выглядят дикие гуси?» «Дикие гуси? Конечно, я видела их, но я видела их только тогда, когда они летали в небе. Они так высоко, что я не могу точно сказать, как они выглядят. Брат Хань, ты знаешь, как распознать диких гусей? Если нет, то как же мы их поймаем?» Юй Сиакаа продолжала болтать, пока она смотрела сквозь подлесок. Хихиканье вырвалось у Чжао Ханя, когда Сиакаа странно посмотрела на него. Он указал на диких уток, которых она опознала раньше, и широко улыбнулся. «Это дикие гуси. Дикие утки очень похожи на домашних уток. Самцы уток имеют зеленое оперение на голове, поэтому их называют утками-кряквами. Дикие гуси, напротив, имеют коричневые наружные перья, белые животы, плоские клювы, короткие ноги и перепончатые лапы. Обычно стая живет у самой воды. Когда они летают, они любят устраивать себя в...» Юй Сиакаа заглянула в заросли камыша и внимательно наблюдала за дикими гусями. Она надулась. «Ах, что? По-моему, они очень похожи на уток. А, ладно, раз ты говоришь, что это дикие гуси, значит это так. Если мы поймаем не то животное, и сын префектурного магистрата изобьет тебя от ярости, тогда не вини меня». Когда Чжао Хань услышал ее болтовню, он рассмеялся и покачал головой. Он вытащил из-за спины свой уникальный длинный лук и положил стрелу на тетиву. Затем он прицелился в ближайшего дикого гуся. «Подожди минутку, подожди». Юй Сиакаа поспешно опустила лук и нахмурилась. «Разве сын судьи префектуры не хотел, чтобы дикий гусь был жив? А что, если ты не будешь осторожен и убьешь его своей стрелой? Разве это не разрушит всю твою тяжелую работу? Дикие гуси очень осторожны, и большинство людей не могут подойти к ним близко. Они также проводят много времени на воде, так что если я не использую лук и стрелы, как еще я должен поймать их? Я хороший лучник, так что пока я попаду в гусиные крылья, он не сможет улететь». Чжао Хань уверенно поднял свой лук и стрелу снова. Юй Сиакаа все еще не соглашалась с его идеей. «Раненый дикий гусь тоже не будет хорошо смотреться на банкете. Дай мне секунду подумать». Дикие гуси жили вместе большой стаей и были очень настороженными, поэтому их было довольно трудно поймать. Таким образом, большинство людей использовали лебедя вместо гуся во время свадебных обрядов. Невеста сына префектурного магистрата была младшей дочерью столичного градоначальника. Поскольку ее отец занимал важный и высокий пост в столице, магистрат префектуры, естественно, хотел убедиться, что свадебные обряды проходят безупречно, чтобы родственники мужа не смотрели на них свысока. Таким образом, несмотря на то, что до свадьбы оставалось больше полугода, они начали повсюду искать каких-нибудь живых гусей. Однако сейчас было начало весны, и большая часть мигрирующих гусей еще не улетела обратно на север. Если бы на этом камышовом ложе не было райской местности, трудно было бы найти несколько гусиных перьев, не говоря уже о живых гусях. Юй Сиакаа на короткое время глубоко задумалась, а потом вдруг хлопнула в ладоши. «У меня есть идея, но я не уверена, сработает она или нет. И что же ты задумала?» Чжао Хань как раз раздумывал, можно ли ему войти в воду и подобраться поближе к стае гусей, когда рассеянно спросил. Юй Сиакаа сказала: «Мы можем согнуть мою швейную иглу в большой рыболовный крючок, а затем положить на него немного еды, которую любят есть дикие гуси. Когда гусь съест приманку, тогда мы можем натянуть веревку и намотать гуся. Гусь не сможет убежать, пока его будет держать крючок». Чжао Хань немного подумал, а затем решил, что у них нет других вариантов, так что он может попробовать. Сиакаа нагрела свою швейную иглу до тех пор, пока она не покраснела, и использовала железный инструмент, чтобы ударить по ней, пока она не сформировала форму крючка. Пока она это делала, Чжао Хань был занят ловлей рыбы и креветок, которые любили есть гуси. Когда он закончил, он дал приманку Сиакаа. Покончив со своим простым рыболовным крючком, Юй Сиакаа тайком плеснула на приманку немного воды из мистического камня, а затем велела Чжао Ханю бросить крючок с приманкой в сторону стаи диких гусей. Приманка приземлилась примерно в 3-4 метрах от края группы гусей. Дикий гусь, несущий вахту, пронзительно закричал несколько раз. Стая тут же разбежалась во все стороны, а некоторые даже взлетели в небо. Чжао Хань с досадой решил, что они потерпели неудачу с первой попытки. Как только он собрался вытащить крючок, Сиакаа остановила его. Подожди немного, ловить диких гусей – это то же самое, что ловить рыбу. Есть только один истинный метод, и это означает подождать. Давай подождем и посмотрим. Увидев, насколько уверенно в себе Сиакао, Чжаохань взял себя в руки и присел на тростниковую подстилку. Он внимательно следил за движениями гусиной стаи. Когда разбежавшаяся стая гусей поняла, что никакой опасности нет, они быстро вернулись. Приманка имела большую концентрацию духовной энергии, и она быстро привлекла внимание нескольких животных, которые были ближе. Большой и сильный самец гуся, размахивая крыльями, быстро приближался к приманке. Он бросился вниз по шее и схватил крючок, гордо оглядываясь на остальных своих конкурентов. Когда некоторые из диких гусей увидели, что корм уже взят, они решили не драться за него. Другие, напротив, не желали отставать и бросались на победителя, вытягивая шеи в попытке украсть еду изо рта победителя. Победитель ловко увернулся от атак проигравших и быстро поплыл прочь. Он осторожно опустил крючок с едой на него рядом со своей спутницей и использовал свою шею, чтобы мягко потереть тело самки. Самец гуся также не забывал предостерегающе оглядываться на других гусей, которые приближались. Самка гусыни выразила свою благодарность супругу, прежде чем грациозно наклонила голову и проглотила крючок, который так соблазнительно пах. «Я не могу их поймать». Она слышала, что дикие гуси живут вместе только парами, поэтому в стаях гусей бывает только четное число, и что, когда один из партнеров умирает, его спутник испытывает сильное желание покончить с собой. При виде открывшейся перед ней сцены в сердце Сиакао проснулось сострадание. Чжаохань тоже был тронут этой сценой и тихо сказал: «Не волнуйся, после банкета этих гусей отпустят живыми». Закончив говорить, он молча смотал леску. Самка гусыни, проглотившая наживку, постепенно переворачивалась. Ее спутник тоже следовал за ней и вел себя как верный рыцарь перед своей принцессой. «Давай я потяну за леску, а ты можешь подержаться за рыболовную сеть, которую я захватила с собой. Когда самец гуся приблизится, используй сеть, чтобы поймать его», — объяснила Юй Сиакао, тайно поместив еще один кусочек приманки, который был подмешан в воду мистического камня в соседней воде вокруг них. Самец гуся, очевидно, почувствовал духовную энергию, которую излучала приманка, и быстро подплыл к ним. В мгновение ока она вошла в охотничий радиус Чжаоханя. С превосходными охотничьими навыками Чжаоханя самцу гуся, естественно, будет трудно убежать. Кроме того, поскольку самка гусыни тоже боролась, они оба были пойманы. Юй Сиакао не рискнула быть заклеванной гусыней и осторожно вытащила рыболовный крючок изо рта гусыни. Она испугалась, что гусь повредил себе горло, поэтому украдкой дала ему несколько глотков воды из мистического камня. Чжаохань считал всю эту ситуацию очень странной. Первоначально самка гусыни боролась изо всех сил, но когда она попала в руки Сиакао, то оказалась более послушной, чем домашняя утка. Она неподвижно лежала в руках маленькой девочки. Что же касается гуся-самца в его руках, то он все еще отчаянно сопротивлялся, и зверь уже несколько раз яростно клевал его в ладони. Это было очень больно. Глава 114. Выгодное путешествие. Юй Сиакао не могла просто стоять сложа руки и смотреть, как страдает юноша. Она взяла гусыню на руки и подошла к нему. Когда самец гуся увидел, что самка поймана, он забился еще сильнее. С яркими глазами Чжаоханя, наблюдающими за ней, Юй Сиакао не могла легко использовать свой жульнический предмет, воду мистического камня, чтобы исправить ситуацию, поэтому ей пришлось использовать приманку, которая ранее была пропитана водой. Она накормила им самца гуся, и только тогда оба гуся успокоились. Они связали гусям ноги и положили их в корзину, которую принес Чжаохань. Накрыв корзину крышкой, они завершили свою сегодняшнюю миссию. Что касается ловли змееголовой рыбы, то это тоже заняло немного времени, хотя у нее была своя специальная приманка, но другого выхода не было. Уникальная приманка для рыбы Сиакао была слишком популярна у всех. Все рыбы боролись за то, чтобы съесть наживку, и в итоге они поймали карпов на 5-6 кэтти. Самая маленькая рыбка была размером с ладонь, а самая крупная – примерно с сазана. Без особых усилий рыбная корзина Сиакао вскоре очень быстро наполнилась. К счастью, к тому времени, когда у них почти закончилась наживка, им удалось поймать большую змееголовую рыбу, которая весила около 2-3 кэтти. Что же касается оставшейся приманки для рыбы, то Сиакао не планировала приносить ее домой и использовала остальное, чтобы поймать еще больше рыбы. В конце концов, она поймала слишком много рыбы, и ей пришлось попросить Чжаоханя нанизать ее на веревку и помочь принести домой. На этот раз они поймали не только трех змей, но и много других рыб, которые сделали поездку стоящей того. Сякая выпустила меньшую рыбу обратно в озеро, но она, естественно, а более крупные взяла естественно домой, как ее трофеи с войны. По дороге домой Чжаохань нес большую часть их добычи, а Юй Сякая пришлось нести только пару рыбок змееголовой и женьшень. Несмотря на более легкий груз, Сякая в конечном итоге потратила много энергии, чтобы едва пересечь этот горный хребет, который выглядел обманчиво легким. К тому времени, как они добрались до места, где расставили свои ловушки, хлопчатобумажная подкладка куртки Сякая уже промокла от ее пота. «О боже, как же я устала!» Сякая тяжело плюхнулась на камень у обочины дороги и тыльной стороной ладони вытерла капли пота со лба. Потом на ее лице остался след серой грязи. Чжаохань посмотрел на Юй Сякая, которая выглядела как милый, грязный маленький котенок, и ухмыльнулся. «Сядь и отдохни здесь!» «Я пойду к ловушкам и посмотрю». Несмотря на то, что Чжаохань нес в бамбуковой корзине двух жирных и больших гусей и обеими руками держал связки рыбы, он даже не запыхался после перехода через горный хребет. Сякая наблюдала за его походкой с чистой завистью. «Ах, он определенно занимается боевыми искусствами. Разница между нами просто слишком велика». Чжаохань поставил бамбуковую корзину и связки рыбы на землю рядом с Сякая и несколько раз предупредил ее. «Будь осторожна, хотя в этом районе не должно быть никаких свирепых животных, иногда могут появиться дикие кабаны или собаки. Если что-то случится, громко зови меня, у меня очень хорошие моральные качества, так что моя удача не должна быть такой уж плохой, верно?» Небрежно ответила Сякая, поглаживая гладкие перья самца-гуся на его спине. Чжаохань был немного смущен, когда услышал ответ Сякая. Какое отношение моральный облик человека имеет к встрече с диким кабаном или другим животным, и что это была за заостренная один штука, которую она упомянула. Однако он не стал уточнять. Он уже привык к тому, что Сякая время от времени говорила случайные вещи, которые не совсем имели смысл. Убедившись, что она в безопасности, Чжаохань вошел в кустарник, который был примерно в половину человеческого роста. Он только вернулся, полностью нагруженный дичью, после того, как весь пот на Сякая высох. Она заранее расставила в общей сложности 10 ловушек и, чтобы не возбуждать подозрений Чжаоханя, разбрызгала воду из мистического камня только вокруг 5-6 из них. Естественно, все ловушки, в которых она использовала воду из мистического камня, имели дичь. Поскольку на этот раз она использовала только небольшие ловушки, все пойманные ею животные были меньшего размера, такие как зайцы, фазаны и барсуки. Одна из зайчих, которых она поймала, была беременна. Весна была временем для спаривания и размножения животных. Таким образом, опытные охотники обычно не выбирали охоту в этом сезоне. Одна из причин заключалась в том, что животные, воспитывающие своих детей, были гораздо более свирепыми и жестокими. Более важной причиной было то, что не было никакой причины убивать гусыню, которая несла золотые яйца. То есть они должны были дать животным в горах время размножиться и процветать. Что нам делать с этим диким зайцем? Отпустить его? Охотники, которые весной уходили в лес, обычно отпускали беременные особи. Таким образом, когда Чжаохань увидел беременную зайчиху, прыгающую вокруг, он не мог не спросить, в чем состоял план Сякая. Юй Сякая осторожно подняла явно беременного зайца и правой рукой, на которой был разноцветный камень, нежно погладила мягкую и шелковистую шерсть зайца. «Будь осторожна, дикие зайцы тоже могут кусать людей, когда им страшно». Чжаохань не мог не напомнить ей об этом. Однажды, когда он подбирал беременного зайца, существо отчаянно сопротивлялось ему и сильно укусило. Получившаяся рана была несерьезной, но немного кровоточила и болела. Вопреки его ожиданиям, заяц, который отчаянно боролся, успокоился и остался в руках Сякая, как будто это был котенок, который только что наелся досыта. Он перестал двигаться и даже закрыл глаза, как будто ему действительно нравилось сидеть в руках Сякая. «Сякая, а ты точно не легендарный лесной дух или что-то в этом роде? Почему все дикие животные в этих горах, кажется, особенно любят тебя?» Чжаохань был поражен переменой в зайца и не мог удержаться от небольшой шутки. Была причина, по которой он упомянул об этом. В прошлом году она поймала в капкан маленькую косулю. Увидев ее, существо обратилось с ней так, словно она была его матерью, и слепо последовало за ней домой. В тайной долине водилась куча крошечных белых рыбок, которых было очень трудно поймать, но Сиакая без особых усилий смогла поймать целую банку. А потом случилось то, что случилось сегодня на озере. Когда они ловили гусей, в воде было много креветок и крошечных рыбок, но две птицы, казалось, испытывали особое сродство к ее приманке. У Юй Сиакая определенно был секрет. Однако Чжао Хань не собирался спрашивать ее об этом. У каждого в той или иной степени были свои маленькие секреты. В конце концов, разве его собственная семья не была тому примером? Он уже думал о Сиакая как о друге, как о младшей сестре, не меньше, поэтому решил уважать ее уединение. Когда Сиакая услышала его шутку, она нарочно широко открыла рот и притворилась страшной, она зловеще сказала: «Похоже, ты разгадал мою маскировку, юноша. Наверное, это значит, что я больше не могу оставить тебя здесь, в этом мире. Чжао Хань, ты должен умереть. Идиот, перестань быть таким занудой». Маленький божественный камень лежал в корзине и поглощал духовную энергию из горного женьшеня. Он закатил глаза на выходки Сиакая и сменил позу. Затем он продолжал обнимать женьшень и культивировать. Чжао Хань радостно рассмеялся шутке Сиакая, но тут же увидел маленького золотистого котенка, бегающего по корзинке. Он напомнил Сиакая из беспокойства: «Сиакая, этот горный женьшень весьма ценен. Будь осторожна, чтобы твой кот не испортил его. Не волнуйся, маленький клёцка его не испортит. Тем не менее, без него я бы не смогла найти этот дикий горный женьшень. Так как он любит его так сильно, то мы должны просто позволить ему обнять его». Юй Сиакая, с другой стороны, ничуть не волновалась. Чжао Хань достал из корзины на спине двух больших гусей и положил туда только что пойманную дичь рыбу. К счастью, он захватил с собой достаточно большую корзину для этой поездки. Он держал в каждой руке по дикому гусю, а потом взглянул на золотого котенка, который дремал с закрытыми глазами. Он улыбнулся. «Твой котенок – настоящее сокровище. Он действительно может найти женьшень во всех этих сорняках. Я слышал, что охотники обучают собак ловить добычу, но я никогда не слышал о том, чтобы котенок мог находить лекарственные травы. Я только недавно подобрала этого маленького котенка, и он обычно свободно разгуливает по дому. Так что я на самом деле не очень хорошо знакома с ним. Может быть, это просто совпадение? Ты когда-нибудь слышал о животных, которые могут специально находить лекарственные ингредиенты?» Юй Сиакая тоже положила свою бамбуковую корзину на спину. В одной руке она все еще держала беременного дикого зайца. Она уже приняла решение, что привезет этого зайца домой, чтобы его вырастить. Говорили, что зайцы и кролики размножаются очень быстро. В будущем, даже если она не поедет в горы, у нее все еще будет мясо кролика дома. Чжао Хань долго смотрел на нее, а затем слабо улыбнулся. «Почему у меня такое чувство, что каждый раз, когда я с тобой, совпадения случаются все чаще? Ха-ха, это потому, что у меня хороший моральный облик». Ах, Юй Сиакая вела себя так, словно случайно избегала его взгляда, и притворялась чрезвычайно счастливой, когда в припрыжку бежала по дороге домой. Дома они узнали, что маленький Шито вернулся в город только для того, из-за школы, убедившись, что его старший брат в порядке. Юй Хай вместе со своей старшей дочерью ездил на повозке, запряженной ослом, продавать маринованную рыбу в доках. Единственным человеком во дворе была госпожа Лю, которая штопала одежду. Увидев, как ее младшая дочь толкает калитку, госпожа Лю подняла глаза к небу, и выражение ее лица тут же изменилось. «Этот ребенок, ах, действительно непослушный. Разве ты не обещала мне перед отъездом, что пойдешь по дороге, которая вьется у подножия горы? Как можно быть такой безрассудной? А если с тобой что-то случится, как ты хочешь, чтобы твоя мать жила дальше? Тетя, пожалуйста, перестань ругать Сиакая. Это была моя идея отправиться в горы. Я много раз ходил по этой тропе и знаю, что там нет ничего опасного. Тетя, если ты хочешь кого-то поругать, то ругай меня». Чжао Хань последовал за Сиакая во двор и услышал, как мадам Лю упрекнула ее, поэтому он быстро взял ответственность на себя. Напряженное выражение на лице мадам Лю немного смягчилось, но она все еще была немного недовольна. «Чжао Хань, не вини тетю за то, что она подняла такой шум из-за пустяков. После того, что случилось с твоим дядей Юй в прошлый раз, я теперь действительно боюсь». Чжаохань взял корзину на спине, которая была наполнена дичью, положил ее на землю и ответил понимающим тоном. «Тетя, я знаю, что ты пытаешься сделать все возможное для Сиакао. Не волнуйся, в будущем я не стану приводить Сиакао в горы без твоего разрешения. Это дичья рыба, которую Сиакао поймала, пожалуйста, быстро убери ее». «Ах ты глупое дитя, ну почему ты всегда обращаешься с собой как с чужаком? В прошлом, когда твой дядя Ю и твой отец уходили в горы, они всегда делили дичь поровну. После того, как Чжаохань пообещал, что он не будет тайно приводить Сиакао в горы, на лице госпожи Лю наконец появилась улыбка. Она взяла трех больших рыб, двух фазанов и зайца и запихнула их в корзину Чжаохана, не обращая внимания на его протесты. «Мама, оставь мне дикого зайца. Я хочу, чтобы отец сплел корзинку-клетку и поместил этого беременного зайца вместе с тем зайцем-самцом. Зайцы могут родить помет примерно через месяц. В будущем у нас всегда будет мясо кролика, чтобы поесть». Юй Сиакао поспешно вынула самца зайца из корзины и поменяла его на барсука. Увидев, что мать и дочь ведут себя подобным образом, Чжаохань понял, что если он и дальше будет отказываться, то только сделает ситуацию еще более неловкой. Вместо этого он улыбнулся и сказал: «Тогда я просто вежливо приму их. Сиакао хорошо умеет разводить животных, поэтому я оставлю этих двух гусей в доме тетушки. В следующий раз, когда я поеду в город префектуры, я остановлюсь купить и забрать гусей, чтобы принести в резиденцию магистрата префектуры. Ах да, Сиакао». Прежде чем Чжаохань вышел через ворота, он внезапно спросил: «Ты планируешь оставить этот женьшень себе или хочешь продать его? Если ты хочешь продать его сейчас, ты не сможешь получить хорошую цену в городе. Ты должна подождать, пока я не поеду в город префектуры, и я могу помочь тебе немного навести справки». Юй Сиакао подумала, что с мистической каменной водой ей, вероятно, не придется использовать этот старый женьшень, и сказала: «Тогда мне придется смиренно попросить брата Хана поспрашивать вокруг. Ты же знаешь нынешние обстоятельства нашей семьи. Если мы продадим женьшень, я думаю, нам следует полностью переделать наш дом, а затем купить еще несколько участков земли. С моей матерью мы, вероятно, больше не сможем ходить в горы на охоту. Мы должны просто остепениться и засеять поля. Разве ты не зарабатываешь хорошие деньги, продавая свою еду? Если ты не будешь работать на ферме, ты действительно думаешь, что вы будете голодать?» — слегка пошутил Чжаохань. «О, это правда». Юй Сиакао гордо подняла голову. «Однако, как семья крестьян, все же лучше иметь под рукой больше участков земли». Один Сиакао использовала сленг, когда она говорила о своей удаче. В буквальном смысле это означает точка. Я не мог придумать хорошего английского эквивалента. Глава 115. Продажа овощей. Прекрасное весеннее солнце уже выскочило из-за горизонта, где небо сливалось с водой. Тысячи красных облаков разлились по небу, смешались с утренним туманом, медленно поднимавшимся с вершин гор, и превратились в разноцветный ореол. Сегодня был редкий солнечный день. Солнце было теплым и уютным, поэтому он чувствовал себя комфортно, когда его ласкали большие, теплые руки. Прошло всего 5 дней, но Юйхан уже чувствовал, что близок к выздоровлению от своей травмы. Он лишь изредка ощущал сильную боль в области груди, где были сломаны ребра. Из окна он увидел во дворе деловитую фигуру младшей сестры. Он медленно сел на кровати Кан и осторожно прислонился к стене. Он надел ботинки и медленно вышел. Юй Сиакао, которая была в огороде во дворе, подняла солому, которая использовалась, чтобы держать овощи в тепле, и показала зеленые, нежные саженцы. Около 70 или 80% земли во дворе использовалось под огород. Листовая зелень с короткими периодами роста была посажена в саду во дворе. Кроме того, вода из мистического камня определенно сыграла свою роль в ускорении роста урожая. Таким образом, менее чем через полмесяца зелень, шпинат и листовой салат были готовы к сбору. Они казались зелеными и пышными под утренним весенним солнцем. «Старший брат, ты еще не оправился от своих ран. Почему ты вышел?» Юй Сиакао была первой, кто заметил движение в дверях главного зала. Она поспешно вытерла руки и подбежала к старшему брату, чтобы помочь ему переступить порог. Она нашла место во дворе, где будет светить солнце, и принесла туда кресло, которое ее отец сделал в свободное время. После этого она положила толстый матрас сверху, прежде чем позволила своему старшему брату лечь. Юйхан наблюдал, как его младшая сестра отодвинула стул и пошла в комнату, чтобы найти матрас. Она суетилась, как счастливая маленькая пчелка. На его лице появилась извиняющаяся улыбка, когда он сказал: «Сестренка, ты должна вернуться к тому, что делала. Как твой старший брат, хоть я и не могу сильно помочь, но не хочу доставлять тебе лишних хлопот. Старший брат, самое важное, что ты должен сделать прямо сейчас, это оправиться от своих травм. Разве ты не сможешь помочь, когда выздоровеешь? Смотри, овощи в нашем саду уже готовы к продаже. Мы также не можем игнорировать наши дела в доках. Ты должен хорошо следить за своим лечением, чтобы не получить в итоге затяжную болезнь». Юйхан посмотрел на яркие овощи в саду, и печаль в его сердце, казалось, была рассеяна зеленью. Он вздохнул с улыбкой. «Младшая сестра, этот метод действительно хорош. В это время другие люди только что посадили свои семена, но мы уже можем начать продавать наши овощи. Если мы возьмем их с собой в город, эти благородные господа и дамы будут так любить их. В эту эпоху не было никаких передовых технологий, таких как тепличное хозяйство. Высокопоставленные чиновники и знатные лорды в столице, имевшие несколько курортов с горячими источниками, могли есть свежие овощи зимой. Однако вокруг таких районов, как город Тангу, не было никаких геотермальных ресурсов. Таким образом, им было очень трудно питаться свежими овощами зимой и ранней весной. Юйсякая накрыла его ногу одеялом и принялась собирать овощи. Она осторожно выкапывала зелень одну за другой. После этого она попросила мадам Лю, которая только что закончила уборку на кухне, помочь вымыть их чистой водой, протереть насухо и аккуратно сложить в бамбуковую корзину. Капельки воды на бок чой придавали ему такой свежий и сочный вид, что она не могла удержаться и проглотила слюну после того, как всю зиму грызла редиску и капусту. «Мама, может быть, сегодня вечером мы поедим горячего супа?» Она могла бы купить кусок свиной кости, чтобы сделать густой суп, а также несколько кусочков мягкого тофу. В горшке лежали ростки домашней фасоли, а в чане с водой несколько больших рыб. У них также была свежая и нежная зелень. Ай-яй, она больше не может думать об этом, иначе у нее потекут слюнки. Горячего супа. Госпожа Лю и ее старший сын переглянулись и поняли, что малышка принесла новое блюдо. Тем не менее, мадам Лю чувствовала себя несколько неохотно. Сякая была осведомлена о мыслях своей матери и объяснила: «Мама, почему мы работаем от заката до рассвета, чтобы приготовить тушеную пищу и заработать деньги? Разве мы делаем это не для того, чтобы жить хорошо? Если мы зарабатываем деньги, но не хотим тратить их на собственную семью, то разве это не то же самое, что быть жадным до денег? Это кого ты называешь жадным?» Госпожа Лю сердито посмотрела на Сиакао. Но мадам Лю внезапно поняла, услышав слова дочери. Ее дочь была права. Разве они не зарабатывали деньги для того, чтобы их семья могла хорошо питаться, носить теплую одежду и ни в чем себе не отказывать? Если они даже не хотят, чтобы их собственные дети ели их собственные домашние овощи, тогда какой смысл им так усердно работать, чтобы заработать деньги? Пока мать и дочь вели светскую беседу, они тоже деловито работали руками. Через некоторое время они наполнили несколько бамбуковых корзин овощами. В это время с заднего двора появился Юйхай с корзиной, полной рыбы. Он засмеялся. «Хотя пруд за нашим домом не очень большой, там довольно много рыбы. Я рыбачу там уже больше полугода, но рыбы все еще много. Цаир, что ты положила в приманку?» Все большие и маленькие рыбы отчаянно сражались за нее. За этим было так приятно наблюдать. «Быстро положи рыбу. Ты поедешь в город с Цаир. Как она может справиться с таким количеством овощей одна?» К счастью, сегодня утром Сиалянь отвезла телегу с валами из соседней деревни в доки, иначе вам двоим было бы неудобно ехать в город, сказала мадам Лю, помогая погрузить корзину с овощами на тележку, запряженную ослом. Осел по кличке Маленький Грей уже оправился от своей болезни. После подпитки водой из мистического камня он выглядел свежим и живым. Было почти невозможно сказать, что всего полмесяца назад он был худым, как палочка, и едва дышал. Все, кто видел осла семьи Юй, хвалили его за то, что он был очень умен. Ему не нужно было никого вести, и он послушно шел по дороге сам. Когда он сталкивался с ямами, он знал, что нужно обходить их. Это серьезно сэкономило людям столько сил и энергии. Люди, которые были близки к Юйхаю, все знали, что осел был наполовину мертв, когда они впервые купили его. Все они хвалили Юйхая за то, что он был отличным животноводом. Быть в состоянии вылечить умирающее животное, пока оно не станет пухлым и сильным, разве это уже не лучшие доказательства? Позже из-за этого появились люди, которые настойчиво просили Юйхая лечить их больной скот. К счастью, у него было секретное оружие Юйсякая, так что они смогли вылечить всех больных животных. Какая печаль! С тех пор, как доктор Ю вернулся, не было ни одного человека, который пришел бы за медицинской помощью к Сякао. Хотя доктор Ю неоднократно утверждал, что его маленькая ученица, Юйсякая, уже превзошла своего учителя, она все еще была слишком молода. Была такая поговорка: молодым людям нельзя доверять важные дела. Таким образом, большинство людей все еще верили, что белобородый доктор Ю казался более надежным. После спасения нескольких животных Юйсякая внезапно стала ветеринаром. Более того, ее слава распространилась далеко. Даже бабушка по материнской линии, живущая по ту сторону гор, была наслышана о ее репутации. Сякая серьезно потеряла дар речи от того, как все обернулось. Однако причина, по которой она изучала медицину, заключалась лишь в том, чтобы скрыть свое секретное оружие в воду мистического камня. Ей было все равно, поверят ли ей другие, лишь бы это принесло пользу ее семье. Солнце мне подмигивает. Птицы поют для меня. Я трудолюбивый и не цепляющийся маленький демон. Не спрашивай, откуда я, и не спрашивай, куда я иду. Я просто хочу выбрать самый красивый цветок и отдать его моей маленькой принцессе. Король велел мне патрулировать горы, так что я бродил по миру смертных. 1. Юйхай наслаждался первыми строчками. Моя дочь поет довольно хорошо. Должно быть, ее голос передался ей от меня. Тем не менее, Юйхай чувствовал, что что-то было не так, чем больше он слушал ее. Почему его добрая дочь превратилась в маленького демона? Этот ребенок стал настолько смелым, что она даже не боялась быть забранной даосским мастером. Моя дочь, какой еще демон? Ты слышала слишком много сверхъестественных историй? Юйхай не мог не прервать Сякая, когда услышал, как она поет строчку «Поймай монаха на ужин». Повозка со слом уже выехала на главную дорогу, и людей на ней становилось все больше. Встретившись с любопытным взглядом рядом с ней, Юйсякая хихикнула и сказала: «Правильно, отец, дедушка знает много сверхъестественных историй». Седобородый дедушка, который ехал задом наперед на осле, усмехнулся и сказал: «У маленькой девочки резкий голос, который было очень приятно слышать. Содержание песни также очень интересно. Я и не знал, что маленькие гоблины тоже могут быть такими милыми». Этот седобородый старик был бледен и полноват, у него был здоровый вид. Несмотря на то, что он был одет в бедную одежду, он явно был человеком, который жил уважаемой и привилегированной жизнью. Были также сыновья и внуки, которые вели за ним осла и несли мешки. Их одежда не могла скрыть даже выпуклые мускулы. В сочетании с их настороженными взглядами они определенно были чем-то вроде охранников. Тем не менее, Юйсякая притворилась чистой и невинной, и сказала с улыбкой: «Дедушка, вы едете на осле задом наперед, чтобы подражать Чжангуолуа-2? О, маленькая девочка, ты тоже слышала историю о том, как 8 бессмертных пересекли море?» Седобородый дедушка был явно в хорошем настроении. Он весело рассмеялся и сказал: «Иди и скажи дедушке, кого еще ты знаешь, кроме Чжангуолуа?» «Я много чего знаю». Юйсякая покачала в руке ивовую веточку, на которой уже было несколько зеленых бутонов. Она гордо подняла свою маленькую головку и ответила: «Истории Лу Дунбина, Ли Тьегуая, Хэсингу 4. Я знаю все их истории». Юйсякая вспомнила, что история о 8 бессмертных возникла из книги династии Юань Цзэ Цзю 5 под названием «8 бессмертных пересекают море». Таким образом, она не боялась, что это знание раскроет ее личность как трансмигратора. Она продолжала разговаривать со стариком с белой бородой. Старик и девочка весело болтали всю дорогу до города, поэтому они не чувствовали, что поездка в город была долгой. Когда они подъехали к городским воротам, похожий на ребенка дедушка с белой бородой закусил носовой платок и неохотно попрощался с Сякая, с которой подружился, несмотря на огромную разницу в возрасте. Юйхай почти ничего не говорил на протяжении всего путешествия. После того, как они разошлись с группой людей, он наконец сказал: «Дочь, этот старик с белой бородой, вероятно, имеет необычное происхождение. Если вы снова встретитесь в будущем, не забывай обращать внимание на свои слова и будь осторожна, чтобы не попасть в беду». Юйсякая послушно подчинилась. Отец, можешь не сомневаться, у меня есть чувство приличия. Юйхай вспомнил, что на протяжении всего путешествия его дочь действительно гораздо внимательнее следила за своей речью. Он также подумал о том, что его младшая дочь особенно разумна и умна, поэтому в конце концов успокоил свое встревоженное сердце. Пока они разговаривали, они добрались до самого большого и оживленного продовольственного рынка в городе. Отец с дочерью выбрали свободное место с хорошим потоком людей и разгрузили тележку со слом. Ослиная повозка была отведена к определенному месту отдыха для скота. Там также были люди, которые специально заботились о животных. Если они привозили свой корм, то им нужно было заплатить только одну медную монету за услугу. Осел семьи Сиакая уже стал придирчивым едоком после того, как его так долго кормили. Каким бы хорошим ни был корм, он даже не взглянул бы на него, если бы в нем не было никакой мистической каменной воды. Сиакая достала из повозки приготовленный ею корм, который определенно был смешан с важной водой из мистического камня. Глаза маленького Грея загорелись горячим огнем. Вместо того, чтобы броситься есть корм, он сначала потерся своей большой головой о руку Сиакая. Он посмотрел на нее мягким и уверенным взглядом, а затем с удовольствием съел, услышав ее слова. «Один король попросил меня патрулировать горы», песня написана спета китайским певцом Чжаин Цзюнем. Два Чжан Гуолуа, один из восьми бессмертных в китайской мифологии, он часто изображается в виде старика, едущего задом наперед на осле и держащий рыбный барабан. 3-8 бессмертных пересекают море, история, написанная во времена династии Мин анонимным писателем. 4 Лу Дунбин, Ли Тьегуай, Хэ Сингу, имена 3 из 8 бессмертных. 5 Цзацзю, поэтическая драма, поставленная на музыку, которая процветала в династии Юань, обычно состояла из 4 актов. Глава 116, Принц. Неподалеку от маленького Грея была привязана лошадь бордового цвета. В это время он уже не интересовался мелкими кормовыми бобами в своей собственной кормушке. Он вытянул шею и попытался съесть грубое сено, лежавшее перед маленьким ослом. Но круг его деятельности был ограничен поводьями. Чувство невозможности съесть то, что он хотел съесть, заставляло его чувствовать себя очень сварливым. Он мог только откинуться назад, когда поднимал голову и безостановочно ржал. Как только его владелец вышел из магазина маринованных овощей, он быстро зашагал вперед, услышав яростный крик своего любимого коня. Увидев эту сцену, красивый юноша рассмеялся и пожурил ее. «Красное облако, ты действительно ведешь себя так бесстыдно. Почему ты не ешь прекрасные кормовые бобы, а вместо этого жаждешь чужого сена? Ты действительно такой позорник, что сражаешься за еду с маленьким ослом». Бургундская лошадь, казалось, поняла слова своего хозяина и издала несколько длинных усиливающих звуков, изо всех сил пытаясь освободиться от поводьев. Юноша отпустил поводья, и маленькая рыжая лошадка тотчас же бросилась к маленькому ослу. Он решительно оттолкнул маленького Грея в сторону и доел оставшийся корм. Он даже яростно заржал на маленького Грея с недовольством, как будто обвинял его в том, что тот не оставил ему больше сена. У маленького Грея был мягкий темперамент, и он не устраивал сцен, несмотря на то, что у него украли еду. Он только смотрел на бордового коня своими большими кроткими глазами. Бордовый конь, казалось, несколько смутился и перестал суетиться. Он повернулся задом к маленькому Грею и несколько раз пожевал сено во рту, словно смакуя восхитительный вкус корма. «Зверек, ты действительно бесстыдный. Если ты любишь сено, то я скажу конюху, чтобы он приготовил его для тебя, когда мы вернемся домой». Юноша нежно прикоснулся к гладким и отполированным волосам маленького Грея. Он погладил его и сказал: «Прости за это, приятель. Старик, отдай мой мешок кормовых бобов хозяину осла в качестве компенсации». Старик, который отвечал за лошадей и домашний скот, тоже весело улыбнулся и кивнул. Юноша вывел своего любимого коня, которому все еще не хотелось уходить, с продовольственного рынка и помчался до самой столицы. Мать беспокоилась о его младшем брате, который недавно отправился в морское путешествие. Значит, аппетит у нее был не очень. Они сменили несколько поваров, но аппетит ее по-прежнему не улучшился. Мадам Ву, чей муж служил в городе Тангу, рассказала им, что на продовольственном рынке города Тангу есть несколько видов вкусных и освежающих маринованных овощей. После того, как его мать попробовала вкусную хрустящую маринованную редьку, которую прислала мадам Ву, она съела еще одну миску отвара. В конце концов, мадам Ву привезла в столицу не так уж много маринованных овощей. Его матери хватало только на 2 дня. Покончив с маринованными овощами, мать вернулась в состояние полного отсутствия аппетита. Как послушный сын, он не мог видеть, как его мать худеет, поэтому он воспользовался своим перерывом и поспешил в город Тангу. Поспрашивав вокруг, он наконец нашел любимую хрустящую маринованную редиску своей матери. Чтобы убедиться, что эта поездка не была напрасной, он даже упаковал все различные виды маринованных овощей, доступных в магазине. Если бы его близкие друзья узнали, что он, достойный сын принца Цзина, в течение дня деловито путешествовал между столицей и маленьким городком Тангу ради нескольких сырых маринованных овощей, они бы точно рассмеялись до упаду. Однако ради своей матери он не возражал позволить им немного посмеяться. Сегодня они прибыли как раз к 5 основным рынкам. Малый бизнес, продавцы овощей, коробейники. Все они собрались на этом продовольственном рынке. Как только Юсиакао достала свежие зеленые овощи, их окружила группа людей. «Эй, в это время года в продаже действительно есть свежая зелень. Посмотрите на этот бок чой, он такой нежный, что из него может выйти вода. Это выглядит так аппетитно. Старший брат, сколько стоит этот бок чой?» Человек, который спросил об этом, был состоятельной матроной, которая носила прекрасный хлопковый жакет и серебряную шпильку в волосах. Она выглядела так, как будто происходила из семьи с хорошими условиями жизни. По дороге в город отец с дочерью уже определилась с ценой на овощи. Юйхай усмехнулся и сказал: «Бок чой стоит 20 медных монет за кэтти, а шпинат стоит 15 монет за кэтти. Это 18 медных монет за листовой салат, в то время как салат рамен стоит 25 монет. Старшая сестра, взгляни, что из этого ты хочешь? О, ваши овощи такие дорогие, они вот-вот догонят свинину. Большинству людей это просто не по карману». Пухлое лицо Матроны было сморщено, и она казалась очень недовольной ценой. С улыбкой на лице Юсиакао сладко ответила: «Тетя, как говорится, вещи дороже, чем они реже. Вы же знаете, сильные снежные бури этой зимой были катастрофическими. Весной было еще 2 снегопада. Какие овощи не замерзнут насмерть в такой ситуации? Так что нам довольно трудно выращивать эти овощи». Хотя зрителям было любопытно, как эти свежие и сочные овощи пережили раннюю весеннюю метель, никто ничего не спрашивал, потому что все знали, что это их способ заработка, и только дурак раскрыл бы свой собственный секрет. Однако большинство людей, пришедших на рынок, были сельскими жителями из окрестных деревень. Было очень мало людей, которые могли позволить себе овощи, которые были примерно по той же цене, что и мясо. И хоть толстуха искренне считала, что эта еда стоила дорого, но у нее были деньги, чтобы поесть ее раз или два. Более того, ее беременную невестку тошнило всякий раз, когда она ела и жаждала зеленых овощей. К тому же она понимала, что в это время года еще даже не сажают овощи, так откуда она еще могла найти листовую зелень? Она пришла сюда с намерением испытать свою удачу, чтобы посмотреть, сможет ли она найти их. Если она ничего не найдет, то купит немного чеснока и вырастет из него побеги, которые тоже можно считать зеленью. Но она не ожидала, что ей так повезет и она найдет овощи. Кроме того, казалось, что у них были все различные типы весенних овощей. Хотя это было дорого, ради своего будущего старшего внука она стиснула зубы: «Покупай». Под завистливыми взглядами толпы толстая Матрона изобразила гордую улыбку и указала своим пухлым пальчиком на бок чой, шпинат и салат рамен. Как будто она боялась, что другие не смогут ее услышать, она повысила голос и сказала: «Маленькая девочка, это, дай мне пол катти каждого. Если это будет вкусно, тетя вернется, чтобы купить еще немного завтра».